на чердаке. А может быть, девочкам просто выбирать было не из кого, поскольку здешние дети все еще перебегали на другую сторону, проходя мимо Оуэнсова дома. Но как бы то ни было, Салли радовалась от души, видя, как ее дочери, почти соприкасаясь головами, решают за кухонным столом ребус или сочиняют открытку, которая настигнет Джиллиан по новому адресу где-нибудь в Айове или Нью-Мексико. Пройдет короткое время, и они будут вновь готовы вцепиться друг в друга из-за какой-нибудь вожделенной мелочи или очередной пакости, учиненной Антонией. То кузнечик подсунет под детское одеяльце, с которым Кайли не расставалась лет до 12, то насыплет ей в туфли песку или камешков. Так что на эту единственную неделю в августе девочкам предоставлялась полная свобода, хоть Салли и знала, что это не пойдет им на пользу. Каждый год, по мере того, как тянулись каникулы, девочки спали утром все дольше и вставали с синяками под глазами, начинали жаловаться на жару, когда нет сил даже добрести до аптечного магазина за пломбиром с фруктами и бутылочкой холодной кока-колы. Как неинтересно понаблюдать там за немолодой продавщицей, которая не говорит ни слова, но умеет приготовить банановый десерт за считанные секунды. Глазом не успеешь моргнуть, как уж очистит банан, выложит в него сбитые суфле и зальет сиропом. Вскоре по приезде Кайли с Антонией начинали большей частью проводить время в огороде, где вперемешку с мятой перечной всегда росли белладонна и наперстянка, и где дорогие сердцу тетушек кошки, включая двух склочных тварей по кличке Ворон и Сорока, памятных Салли с детства, которые категорически не желали помирать, по-прежнему рылись в мусорной куче в поисках косточки или рыбьей головки. Всякий раз наступает время, когда Салли знает, что пора уезжать. Настает ночь, когда, проснувшись от глубокого сна, она подходит к окну и видит, что ее дочери гуляют одни при луне. На грядках с капустой в кустиках цинни сидят жабы. Зеленые гусеницы грызут листья, готовясь обратиться в белых мотыльков, которые будут биться о проволочную сетку в окне и лететь на яркий фонарь у черного хода. Лошадиный череп, прикрепленный к забору, обесцветился и отрухлявил от времени, но оттого ничуть не меньше отпугивает людей. Салли, прежде чем снова забраться в постель, всегда дожидается, покуда девочки вернутся в дом. Но другое утро же она извинится, что уезжает на день или на два раньше, чем было запланировано. Она разбудит дочерей, и те своркотней, что их подняли в такую рань и с настроением, заведомо испорченным на весь день, все же погрузится в машину. Перед отъездом Салли расцелует тетушек и пообещает часто звонить. Иногда у нее ёкает сердце при виде того, как они постарели, как зарос сорняками сад и поникла глициния, которую никому не пришло в голову полить водичкой или подкормить удобрениями. И все-таки, ведя машину по улице Магнолий, она не раскаивается в своем поступке, не допуская даже минутных сожалений, как бы ни плакали и не роптали ее дочери. Она знает, куда направляется и что ей надо делать. Она, если угодно, с завязанными глазами найдет дорогу на 95-е шоссе. Найдет в темноте, в ясную погоду и в ненастье, даже когда, похоже, кончается бензин. Не важно, что скажут тебе люди. Не важно, что они будут говорить между собой. Иногда приходится покидать свой дом. Иногда бегство означает, что ты движешься в единственно верном направлении. Предвестие. Скрещенные ножи на обеденном столе — это к ссоре. Но тоже можно сказать про двух сестер, живущих под одной крышей, особенно когда одна из них — Антония Оуэнс. Антония в 16 лет до того красива, что посторонний человек, увидев ее впервые, нипочем не заподозрит, что она способна портить жизнь окружающим. Вредности в ней с детских лет только прибавилось. Но ее рыжие волосы такого сногсшибательного оттенка, Ее улыбка так ослепительна, что все ребята в школе норовят сидеть с ней за одной партой на уроках, хотя, когда им это удается, на них буквально нападает столбняк лишь от того, что она близко.